Локи. Все получилось даже проще, чем он предполагал. Белобрысая спала, свернувшись калачиком. Так спокойно, что Локи почувствовал легкий укол совести. После его рассказа она вряд ли сможет так безмятежно спать. Вот он, например, не мог. Не из-за кошмаров, нет. Ни один ночной кошмар не сравнится с тем, что ему доводилось видеть наяву. Просто не мог. Ложился, закрывал глаза и ждал. Локи часами мог ждать того момента, когда же, наконец, придет сон. Но тот не приходил. Обидно. Все, хватит смотреть. Он ведь не за этим сюда пришел. Действовать следует аккуратно. Одной рукой закрыть рот, так, чтобы она не закричала, когда проснется. Другой – нащупать незаметную точку на шее. Она успела только открыть глаза и потеряла сознание. Вряд ли она добровольно согласилась бы выслушать его, а так у нее не оставалось выбора. Локи наблюдал, как менялось выражение ее лица, быстро, словно рисунок волн под рукой ветра. Она не с ними. Не с ними. Он угадал. О том, что бы было, ошибись он в своих предположениях, Локи старался не думать. Зачем? Ведь она не с ними. Она сама по себе. Была сама.